Я никогда не думал, что я сдамся вот так просто. И никогда не думал, что там будет потом побыстрее. Хотелось вырасти, стать взрослым. И я не думал, что смогу все описать пером. Мои мысли путались частенько, знаю. Высказать не мог, что на сердце у меня. Хотелось много раз сказать другому прощаю. Но злобой охватывала шею петля. Чистого листа начать. Оставить все в прошлом, никогда не вспоминать. Стать другим, серьезным, и уже есть слезы на глазах, но не уйдут, и не будет поздно сказать «прости меня», пойму. Петлял в этом мире, делал много зла другим, да и в других я никогда не видел совершенства. И я не мог понять, кто меня сделал таким. Хоть эти вопросы задавал я с детства. Существует ли что-то там, за пределом жизни, и куда я попаду, в ад или рай? Для чего родился и к чему призван? И почему на душе собачий лай? Чистого листа начать. Оставить все в прошлом, никогда не вспоминать. Стать другим, серьезным, и уже есть слезы на глазах, но не уйдут, и не будет поздно сказать «прости меня», пойму. И вроде сейчас все по-другому, стал другим совсем, и деятельность моя совсем другая стала. Пришло понимание, кто я и с кем, и мне Бог дал начать все сначала. Снова.